Приветствую всех вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Прочитаем из Нового Завета, из книги Откровения, из первой главы, 7-8 стих. Книга Откровения, первая глава, 7-8 стих. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные». Ей, аминь. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель. Аминь. Знаете, братья и сестры, время, в котором мы живем, оказалось достаточно непростое. Возникают вопросы. Как на это время смотреть? Может быть, пандемия – это человеческий умысел, план какой-то? Когда мы стараемся найти причину, почему это все так, то забываем мы про Бога. Бог управляет всей историей человечества. Держит в руках все события. Бог – Вседержитель. Если посмотреть на пандемию со стороны мира, мир, в котором мы живем, очень самоуверенный, очень самодовольный. Мир достиг больших успехов в науке, технике, промышленности, в экономике. И вирус COVID-19 смотрится как пощечина от Бога всему человечеству. Какой-то небольшой, маленький вирус, практически, можно сказать, весь мир поставил на колени. Сдают тесты на коронавирус и даже президенты. Возник страх, неуверенность в будущем. Как можно было людей во всем мире собрать по домам, посадить на карантин, прекратить работы, посеять хаос? Бог в книге Откровения показывает, какие будут суды и казни во время великой скорби. И сегодняшняя пандемия по сравнению с этими событиями ничтожно мала. В наш период жизни отцов, никогда не было церковной деятельности такого, чтобы этих событий. Было время, когда запрещали посещать служения. Было время, где-то закрывали дома молитвы. Верующие могли собираться по домам. Но никогда не было в истории христианства, чтобы ни одну церковь, и ни в одном городе, и ни в одной стране, а во всем мире церкви были закрыты для служения. И нельзя на это не обратить внимания. И сейчас верующие переживают ограничения посещения церквей. Бог не просто так произвел современные события. Это серьезное напоминание нам. Вспомним притчу Иисуса Христа о 10 девах. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 5 по 13 стих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но полночь раздался крик. Вот жених идет. Выходите навстречу ему. Тогда стали все девы. Те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым. Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали. Что бы ни случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы, и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Мы знаем эту историю. Было 10 дев, и они ожидали прихода жениха. Жених не шел, и задремали все, и уснули. И когда раздался крик, это не просто уже жених пришел. Был у дев небольшой промежуток времени между тем, чтобы проснуться, осмотреться, поправить светильниками и прихода жениха. И тут обнаружилось, что у 5 дев все хорошо, а у других 5 не все в порядке. Эти 5 немудрых не знали, в каком состоянии у них светильники. Масло кончилось, светильники гасли. А не может ли притча соотноситься с нашим временем? Когда во время благоприятное мы посещали церкви, нам проповедовали, мы говорили, что верим в Иисуса Христа и ожидаем Его второго пришествия. Может быть, пандемия – это своеобразный крик от Господа. Вот жених идет, выходите навстречу Ему. Может быть, Бог дает нам короткое время, как тем девам, чтобы мы проверили свое духовное состояние, проснулись, осмотрели, поправили светильники и поняли, что если что-то не так с нашим состоянием, могли исправить. Почитаем еще один текст, как напоминание нам. Это эпизод из жизни Соломона. После того, как Соломон построил храм, и после молитвы об освящении явился Бог Соломону. Вторая Паралипоменон, 7 глава, с 12 по 14 стих. Вторая Паралипоменон, 7 глава, с 12 по 14 стих. «И явился Господь Соломону ночью и сказал ему, «Я услышал молитву твою и избрал себе место сие в дом жертвоприношения. Если я заключу небо, и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой». Обратим внимание на этот стих. «И смирится народ мой, которые именуются именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». Братья и сестры, мы можем думать, что Бог допустил пандемию, чтобы смирить народ свой, призвать его к молитве. Каждый христианин, посмотри на свое сердце. Смирись перед теми обстоятельствами, в которых оказался. Мы все знаем, как мы должны жить. Мы знаем, что должны делать. А готовы ли мы к приходу Господа? Я думаю, что это время проснуться и поправить свои светильники. Это время смирения перед Богом. «И смирится народ мой, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих». В Откровении 1.8 написано: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был, и грядет Вседержитель». В этом стихе говорится, что Бог управляет всем. Он держит все в своей руке. Бог – Вседержитель. Он есть Альфа и Омега, начало и конец. Он все создал. Братья и сестры, мы должны понимать время, в которое мы живем, и, соответственно, реагировать. Были в истории народа израильского случаи, когда Бог наказывал народ. свой. Когда бил его, останавливал, однажды Бог сказал, книга пророка Исаия, 1 глава, 5 стих, «Во что вас бить еще? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло». Но народ все равно не слушался. Когда Бог останавливает нас, мы должны подчиниться, смириться, сказать, «Господи, понимаю, я не прав в том-то, том-то, каюсь, смиряюсь, благодарю, что ты это делаешь со мной». Чтобы не было того, что Бог будет говорить нам, «Я останавливал тебя, предупреждал, я делал остановку через карантин, и это тебе не помогло». В заключение прочитаем из книги Откровения, из 1 главы, 17-18 стих. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имея ключи ада и смерти». Христос живет в наших сердцах, рука Христа на нас, и Он говорит, не бойся. И мы должны бояться одного, бояться грешить, потерять связь с Богом. Аминь.